Старик умолк, скорбно вздыхая. Но Алексей, пряча глаза, снова приступил. «Егорыч, а, Егорыч, ну чё? Самогон, что в сенях стоял, я использовал. У тебя больше нет?» «Использовал. За мое здоровье, али для храбрости», — оживился Егорыч. «Хотя храбрости тебе не занимать. Чё это тебя, паря, на самогон потянуло, не знаю. Женился бы ты, это крепче прихватит. Да мне, Егорыч, нельзя жениться-то. Я после ранения на племя не гожусь. Доктора меня приговорили. Только они меня не спросили, а что мне жизнь такая нужна. Вот ты, Егорыч, уж за 80, а все мужик. Бывает стар да петух, а молод да протух. Нехороша пословица. Я другую знаю. Что телу любо, то душе грубо. Любовь-то, паря, не там гнездится, а этажом выше. Вот послушай, что тебе расскажу про любовь-то. Я в войну всякого насмотрелся. Война она и сватья, и разлучница. Однажды ночью в госпитале не сплю. Рана, как скважина, буровит. А на полу у печки боец умирает на руках у сестрички. Вот слышу, он и просит сестру грудь ему напоследки показать. Сестра кофтенку расстегнула, а грудка махонькая, еще девчоночья. Вот он кладет руку ей на грудь и спокойно умирает. Да. Алексей любил стариковские рассказы и осторожно вызывал старика на откровение. И Егорыч забывался и молодел, едва касался памятью своей военной юности. А ты любил кого-нибудь, Егорыч, так, чтобы единственную и на всю жизнь? Любил и сейчас люблю. В 43-м это было. Попали мы с командиром моим в один прифронтовой город. Командир предложил мне переночевать у него на квартире вблизи Приморского бульвара. Там у него была хозяйка, чудная такая женщина. Он о ней часто вспоминал. Сидим. Часов уже 8 вечера. Стемнело. Как-то несимметрично получается, со значением, говорит командир. А не позвать ли нам Екатерину Андреевну? Торит ему хозяйка и подмигивает. Тот одобряет. Вот сейчас вы увидите прекрасную женщину. А мне 22. В этом возрасте все прекрасными кажутся. И приводит хозяйка женщину красоты изумительной. И бывают же такие. Умная, благородная. Поверишь ли, с первого взгляда она очаровала меня. Царица, да и только. От одного звука ее голоса, от смеха все во мне шевелилось. До нее я болтал без умолку, был в ударе. Но пришла она, и я умолк. Но командир, конечно, не упускает повода подтрунить. Что-то вы, старшина, совсем язык проглотили с приходом Екатерины Андреевны. Короче, кончился ужин, и я проводил ее на верхний этаж. И все. Следующий день я весь в огне, голову потерял. Командир в последнюю минуту и говорит: «Может быть, пойдем и сегодня ко мне? Тебе ведь негде?»